Глава 12. В это время в океане Марлин потер лоб. У него было странное ощущение, как будто он слишком долго спал. И тут он вспомнил о медузах. Он действительно спал, восстанавливаясь после ядовитых ожогов. Клоун поморгал, стараясь сфокусироваться. Он двигался вперед, а прямо на него смотрели два огромных глаза. Марлин сидел верхом на гигантской морской черепахе. Он оглянулся. Вокруг него плыли сотни морских черепах. «Чувак», — сказал черепаха, — «мы все видели. Чувак, вы сильно рисковали. Это было нереально круто». «Мистер Черепаха», — произнес Марлин. «Мистер Черепаха — это мой батя, а я Краш». «Ой, правда? Краш? Ну ладно, слушай, мне нужно попасть на восточно-австралийское течение». «А ты, по-твоему, где? Оглянись!» Марлин огляделся. Он понял, что черепах несла бесконечная зеленая лента. Они ехали через океан, оседлав течение. Краш набрал скорость, и Марлин покрепче вцепился в панцирь. «И что привело тебя в такой замечательный день на восточно-австралийское течение?» «Нам с Дори надо добраться до Сиднея. Дори, с ней все в порядке?» Краш показал вниз на плывущих ниже черепах. Марлин разглядел синее пятнышко на черепашьей спине. «Дори!» Он метнулся вниз и подплыл к ней. Рыбка-хирург не шевелилась, на боку у нее виднелась небольшая ранка. «О, Дори!» — всхлипнул он, закрывая голову плавниками. «Прости, это моя вина». Дори тут же подпрыгнула. 29:30. Кто не спрятался, я не виновата», — закричала она. Она кинулась вперед, ныряя над панцирями маленьких черепах. Они хихикали и вытягивали голову наружу. «А теперь догонялки!» — крикнула Дори и быстро уплыла по ходу движения. Марлин облегченно вздохнул. С ней все в порядке. Черепашата выстроились в цепочку. Они резко развернулись, и последний вдруг вырвался из потока. «Кошмар!» — крикнул Марлин, бросаясь на помощь. «Притормози, парень!» — сказал Краш, подхватывая его. «Зацени сольный заплыв Краша-младшего». «Этот черепашка — его сын? Но почему тогда Краш такой спокойный?» «Он сам найдет обратную дорогу», — сказал Краш. «Но как ты понимаешь, что он уже готов?» — спросил Марлин. «Никогда не знаешь наверняка», — ответил Краш. «Они сами покажут себя, когда придет время». С радостным смехом черепашонок вернулся в течение. «Это было круто!» Краш повернулся к Марлину. «Позвольте представить, медузоборец, отпрыск, отпрыск, медузоборец». Дори и другие малыши заметили Марлина. «Ну-ка, навалились на него?» — подначивала Дори. Малыши приблизились к клоуну. «А вы правда проплыли через стаю медуз?» — спросил один. «А они вас ужалили?» — спросил другой. «А куда вы направляетесь?» — спросил третий. «Но, видите ли, мой сын пропал». Марлин рассказал о Немо и о том, как он его искал. Об аквалангистах, акулах, удильщике и медузах. Малыши завороженно слушали его. Затем они умчались прочь и рассказали об этом другим черепахам. Лобстериха подслушала их и рассказала подруге. А рядом плыл дельфин и тоже все слышал. Дельфин рассказал другому дельфину, а их услышала чайка, сидевшая на лодке, мимо которой они проплывали. Она рассказала другой птице, когда они пролетали над Сиднейским заливом, прямо рядом со стаей пеликанов, где как раз и оказался Найджел. «Немо!» — воскликнул он, как только услышал историю об отважной рыбке. Он тут же поднялся и полетел к офису дантиста.